Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Что же это такое? Пожароопасный период. Въезд в лес запрещен. По радио объявления крутим. На трассе агитация. Профилактика на 5, а лесники спят. Да не спим мы. Дым с дач видели. Повезло, что пожарный вертолет недалеко был. Ну вот же ж идем по просеке. Все равно на ту сторону пламя бы не дошло. Ага, небось, чирик отдыхающие сунули. И проезжайте, граждане, на шашлычок. Да? Спорим, шашлыки жарили. Да что спорить, вон очаг возгорания. Сейчас все увидим. Твою налево. Вот вам и шашлыки. А вы говорите. Третий, я четвертый. В квадрате 32-15 найдено два тела. Скоро вызвать. Скорее труповозку. Итак, 1981 год, Харьковская область. В лесу неподалеку села Корпово найдены два тела, мужское и женское, сильно обгоревшие. Несчастный случай? На фото все есть, вы вглядите в детали. Так, хорошо. Ты смотри, чугая прислали. Видать, дело серьезное. Ну так двойное убийство все-таки не каждый день происходит. Приветствую. Здравствуйте, Полоныч. Что имеем? Обугленные тела. Личности установить реально? Трудно. Но есть маленькая зацепка. Так. На руках у трупов кольца одинакового образца. Ну, обручальные кольца. Наверное, муж и жена. И что это нам дает? Кольца ведь все одинаковые. Но эти не из типовых. Кольца, конечно, оплавились, но остатки гравировки видны. Можно поискать. А, хорошо. А Соколу показывали? Кстати, а где он? Шарит по округе, ищет следы убийц. А, значит, установили уже, что убийство? У мужчины ножевое ранение в спину и проломлена голова. А вот причину смерти женщины установить сложнее. Да и обгорела она сильнее. Тела поливали бензином, чтобы сжечь. А суша еще такая, что тут бы все сгорело, если бы не пожарные. С вертолета тушили. Ну, тела явно привезли на машине. Тащить пешком такую глушь – это вряд ли. А машина есть? Идите сюда! Нашел кое-что. Саш! Что там, следы от машины нашел? Шутите? Песок видели? То, что трупы на машине привезли, это понятно. У вас лениво. Жигуленок в таком песке точно вывязнет. А что нашел? Семенович! Лежала там в кустах. Выкинули недавно, чистая. Думаю, имеет отношение к нашим трупам. Спортивный костюм Сержио Таччини. Ничего себе. Рублей на 200 потянет. Теннисная ракетка «Йонекс». Тоже недешево. Это след. В теннисном клубе наверняка вспомнит. Хвалю! Богдан Максимович! Паш! Привет, привет! Лидочка, отдохни! Сколько лет, Паша, а? Да. А я вот все твоей маме говорю. Зачем корты забросил? Я ему тут таких девочек найду. Закачается. Я свое уже откачал. Вы вот соколу предложите. Я за. Ну, Паш, ну я же в спортивном плане, а? Думаешь, Гурко сводник, а? Не знаю. Ладно, чего пожаловал? Тут такое дело. Узнаете? Конечно. Вот. Лидочка продавала. С рук купила, ей размер не подошел. Ну, у нее же третий. В торговых кругах кличка Бройлер. Ну, а кто потом купил, я не знаю. А это? А, Йоникс. Перетянуто. Султана. Тоже кличка? Ну, зачем? Султан Хидиев. Кстати, ваш коллега. Опа. Понял, спасибо большое. Все хорошо. До свидания. До свидания. Лида, к барьеру. Всего хорошего, Лида. Я думал, вы все друг друга знаете. Да нет, шапочно знакомых не пересекались. А что говорят об этом Хидиеве? Жесткий, сообразительный. Бандиты боятся, свои уважают. Блин, чаю ничего нет. Ой, сокол, сокол. Угощайся. Спасибо, Павел Иванович. Сейчас Шеремет придет, он его лучше знает. Здорово, мужики. Здорово. Давайте быстро. Каким боком вас интересует султан? Что натворил? А он где? Сам хочу знать. На звонки не отвечает. Уже волноваться начали. Дело стоит, начальника группы нет. А машина у него есть? Была какая-то. Сейчас узнаем. Витек, Шеремет, у султана какая тачка? Нива? Нива, на дачу ездить по грунтовке самое оно. Вы на даче у него были? Нет, а где она? Аж в Поропово. Погнали, Саш. Тела нашли где-то здесь. Ну что, логично предположить, что это Хидиевы. Вам вообще интересно? Что вы там читаете? А? А, Эдгар По. Купила по дороге в метро. Понятно. Кстати, то же издание, что у меня было много лет назад. Это старый наивный детектив. Убийство на улице Морг, обезьяна с бритвой. Ну, во-первых, я в реальных делах видала вещи причудливее обезьяны с бритвой. А во-вторых, классика – это незыблемые принципы. Та же дедукция, на основании которой вы предполагаете, и это верно, что убиты, скорее всего, Хидиевы. Вот. Тем более, что у султана Нива. На которой, вероятно, преступники и скрылись. Сумка у улика забросили в кусты. Нужно искать следы. Где? Везде. По дороге, дома, на даче. Машину, в конце концов, найти. Ну, ГАИ сразу подключили. А по версиям есть мысль? Есть, но я пока не пойму, что за люди. Чем жили, чем занимались. Строить версии бессмысленно. Может, вы слышали что-нибудь особенное? Особенное? Да у них вся жизнь была особенная. В смысле? В смысле, крики, скандалы, как всегда. Ну, это понятно, у них второй год брака. Девка норовистая, мужик горячий, кавказец. В общем, как огонь и порох. А почему ссорились? Кто посуду моет или измены? Врать не стану, свечку не держала. Может, и было, что из-за чего ревновать. А с другой стороны, он же осетин. Или кто он там? Ревнует ко всему, что движется. Понятно. В лесу под Харьковом найдено два обгоревших тела. Все указывало на насильственную смерть. Руки жертв перед смертью были связаны. У мужчины была проломлена голова, его зарезали кинжалом. Благодаря найденным на месте преступления теннисные ракетки и спортивной форме, сыщики установили возможные имена убитых – Султан и Мария Хидиева. По информации из УВД Харьковской области, их сотрудник Хидиев действительно исчез. Чугай отправился по месту прописки пропавшего. А когда вы видели его последний раз? Вчера около трех. Отпусти меня! Я тебе сказал, рот закрой! Успокойся, рот закрой! Я знаю про тебя все! Я тебя уничтожу, я тебя парни пути поняла! Открывай! Рот закрой, сиди тихо! Что ты хочешь? Чего ты сюда звонишь? Чего ты тарабанишь? Эй, повежливей! Это не я тут средь бела дня концерты устраиваю. Только ребенка уложила. Слушай, женщина, иди к черту, да? Я мужу скажу, он тебя вежливости поучит. Разбудили, гады. И не смей на меня больше орать, ты не у себя в горах, ясно? Ясно, ясно, все понял, извини, не буду, все, извини. Так что ссора была, но я бы сказал типичная. А у тебя что подача? Ой. Если думаете, что я вам сейчас из подвала убийцу достану, это вряд ли. Вот, сосед Хидеевых, Масолитин Михаил Калинович. Единственный, кто хоть что-то видел. Да ничего я не видел. Вы не впутывайте меня в это. Да какой я свидетель? Ну вы уж рассказывайте, а мы решим. Так это, в полночь, извиняюсь, я до ветру вышел, а до клозета, чую, не добегу. Ну, думаю, малинки, это ж не повредит. Гляжу, машина их стоит. Свет горит, а в комнате никого. Да вы, Михаил Калинович, не свидетель. Это статья. Хулиганство. Саш. Да ладно, шучу. Вы их около полуночи видели? Да не их, машину только. А утром уж, когда малину собирал, не было никого. Малинки, кстати, не хотите, а? Если даже мытые, спасибо, нет. Павел Иванович, вас. Слушаю. Павел Иванович, Мещуки с ГАИ. Нашли мы вашу Нилочку. Ждем, не трогаем. Принято, выезжаем. Спасибо. Осторожно. Ага. Инспектор Галушка, это я нашел. Павел Иванович, тут полно крови. Картина, как говорится, типическая. Тут пырнули, но и я ничего не трогал. Записная книжка и конспект. Подписано Мария Хидиева. Средневековая литература, рыцарский роман. Хидиевы? Да как же это? Глушко, это Шеремет. Чугай подъехал? Он здесь уже, слышит вас. Павел Иванович, руками ничего не трогайте. Дело расследуем мы. Что за чушь? У нас тут два трупа. Всего два. У нас седьмой эпизод. Это очень похоже на почерк банды, промышлявшей в том году в Харьковской, Полтавской и Киевской областях. Жертвы подбирали попутчиков, пару с беременной женщиной. Мужчина убивал водителя, а машину угоняли. Над поиском банды работал Хидиев. Так что для органов это вызов. И вот тут у меня возникает вопрос. Ведь он же знал, как работает банда. Как он попался в эту ловушку. Дорога из Скоропова одна. Попутчика взяли ночью в лесу. Это мог быть только знакомый, который мог находиться на трассе Харьков-Коропова по веской причине. Для начала составим список соседей по даче, дому и опросим. Допросы, протоколы. Убит наш товарищ, Султан. Шеремет, не кипятись. Твои соображения. Знакомо, у него 1000. Чугай может быть и прав, но действовать надо быстро. Бандиты бросили машину и будут искать другую. Мы разработали и согласовали с коллегами из области план. По 3 областям поедут патрули, 15 машин. Подставные, наши. Ехать будем ночью. Водителями садим пенсионеров и женщин, чтобы избежать угрозы сопротивления. Как обеспечите безопасность сотрудников? Спинки кресел укрепим стальными листами. Бронежилеты под одежду. Автомобили радиоафицированы. В случае нападения водитель подает сигнал, машины сопровождения настигают за 20 секунд. Добро. Действуйте, но чтобы наверняка. Есть. Опираемся на почерк бандитов. Ночь, тишина, наживка сладенькая. Клюнут, вот увидите. Добрый вечер. Подбройтесь до города. Садитесь. Здрасте. Сидеть, твари. Попались? Ребята, есть. Здорово. Ну, чьи методы эффективнее? То-то. Знакомься. Брат Султана, Руслан. Приехал из Владикавказа. Здравствуйте. Наши герои. А говорили, что беременны. А вот ее дитя. Животные! Так их убивать надо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, присядьте. Признались по 6 эпизодам. Сами из Краматорска. Грабят, убивают. Машины продают на запчасти. Или перегоняют на Кавказ. Подожди, так эпизодов вроде бы было 7. Вообще-то да. Хидеевых вы убили? Нива 5 дней назад. Нет. Не мы. Не мы, вот крест начальник, не мы. Прячешь, падла, в тюрьме сгранули! Тихо. Присядь. Я не понял, почему посторонние при допросе? Это я посторонний! Снова ссоритесь? Павел Иванович, есть результаты экспертизы. Несовпадение почерка. Орудие убийства Цыганенко. Длинная самодельная заточка. Отличается от того, каким убиты Хидеевы. Хидеевых убили 4-гранным клинком. А женщину, кроме того, еще изуродовали, отрезали нос. Это мы увидели только на рентгене, потому что тело было сильно обуглено. Такого раньше не было. Ни в одном эпизоде. Потому что не мы. Это не мы, ну не звери мы. Так, а теперь отвечайте четко и ясно. Где вы были 13 июня? В Крыму. В Планерском. Жуковского 8. А вот смотрите, хозяйка дома в Планерском... Да, сейчас это Коктебель. Показала, что с 7 по 14 июня семейная пара, которую ей показали на фото, провела у нее. Так что на момент убийства Хидеевых у них алиби. Ну, деятельность еще одной банды в том же регионе и с тем же почерком исключим. Совпадения быть не может. Выходит, эта версия – ложный след убийцы. Но убийца ведь знал, над чем работает Хидеев. Маршруты передвижения и вообще был близок, спокойно. Так что выводы следователя, мне кажется, не так далеки от истины. Пора приглядеться к друзьям и соседям. И Чугай начал записной книжки. Интересные вещи там, интересные заметки. Вы интересуетесь мной, потому что я сосед убитого? Нет, Владимир Иванович. Понимаете, в книжке Хидиева интересная запись. Котенко, 2000 рублей. 13-го долг отдать. Сосед, у тебя дверь открыта. Одолжи сахара, чтобы в магазин не бежать. Ой, я не вовремя. Ну почему же? Проходите, поприсутствуйте. Так что скажете про долг 2000 рублей? А при чем здесь это? 13-го Хидиева вместе с женой зверски убили по дороге на дачу в Коробово. У вас дача там же, мы проверили. Понятно. Вынужден вас разочаровать. Я не убивал. Что за долг? Я занимал, чтобы жене квартиру купить. Бывшей жене. Мы в разводе. А тут вариант хороший попался. Купили? Не хватило. Займы взял. Отдал. Дело житейское. Соседка может подтвердить. Света, при тебе же отдавал. Чего ты молчишь? Что скажете? Отдавал он деньги? Я за правду. Сосед, ты не договариваешь. 13-го утром возвращалась с гастронома и видела их ссору. Это что? Здесь и половины нет. Тут 2/3. Остальное дам через 2 недели. Ну, потратился внезапно. Послушай, друг, я тебе Сбербанк, что ли? Сюда смотри. Или сегодня отдашь, или на счетчик поставлю. А ты меня знаешь. Ну, не будь куркулем. Чего? Ты кого куркулем назвал? А? Животное! Осторожней! Извини, дорогая. А ты думай. Время – деньги. Давай помогу. Было? Было, да сплыло. Я ему остался должен 600 рублей. Думаете, за такое убивают? И за 3 порезать могут. Я отдал ему все. Я продал коллекцию. А насчет рукоприкладства, ты сама знаешь. Любил он давать волю кулакам. Жену избивал из-за малейшего чиха. Это правда. Что за коллекция? Как? Вы не знаете? Про нее даже в газете писали. Самая большая коллекция холодного оружия в городе. Так. А Хидиева нас убили чем-то похожим на кинжал, да? Угу. Товарищ Котенко, где вы были 13-го вечером? На даче, в Коропово. Ах да, вам же свидетели нужны. 5000 муравьев меня видели. Я в лес ходил. Спиной в муравейник каждый год для молодости. Такое алиби вас устроит? Нет. Из города никуда не уезжайте. И дайте моему коллеге адрес вашего покупателя и список предметов коллекции. А вас я попрошу быть понятой при обыске. Ну, спасибо, Света. А что я? Что есть, то и говорю. Постановление покажите. Обыск не у вас. Пока что. Огарева 6. Похоже, стекло выбито изнутри. Следы крови на ручке. И на телефоне тоже. Интересно, что же тут произошло? А я говорила, что стекло здесь разбилось. Угу. Пропустите, очень надо, очень надо. Пропустите. Здравствуйте. Вы брат Султана. Были на свадьбе. Сержант, почему пропускаете посторонних? Не кричи, дорогой, и сержанта не ругай. Я очень попросил генерала, и тебя прошу. Хочу помочь следствию. Ну, кто еще расскажет тебе все под ноготую? Ладно, осмотритесь, может, что-то пропало. И орехи уберите к чертям. Хорошо, Миш. Павел Иванович. Ау. Так, а это у нас... Я разрешил. А. Что у тебя? Ну, съездил я к покупателю. Милый дедок, все клинки на месте. Визуально следов крови ни на одном из них нет. Ну, я понимаю, что он 100 раз мог протереть, но по профилю, с тем, которым наносили раны, ни один клинок не совпадает. Все изъяли и отправили в лабораторию для экспертизы. Разрешите быть свободным? Размечтался. Варченко, помоги. Гражданин, Вы бы встали. Я там посмотрел, вроде все на месте. Саша, помоги подвинуть диван. Ага. Подожди. Павел Иванович. А. Здесь что-то интересное. Так, понятая, внимание. Давай, усилимся. Деньги. $1400. 600 рублей не хватает. Это долг Котенко. Что, пакетики? Вроде конопля. Я не знал, честное слово. Знал бы, башку бы ему оторвал. Так. Томас Мелори. Смерть Артура. Интересный наборчик. Зачем деньги и травку прятать, я понимаю. Но книга? Так, книга из библиотеки ХГУ. Мария была аспирантом. Может, это ее? О, вот это уже интересно. Чем порадуете? Это самая интересная находка. С кровью на разбитой двери все ясно. Та же группа, что у Марии, поэтому, скорее всего, кровь ее. А вот книга... Это не книга, это конверт. Мы сопоставили по-разному подчеркнутые слова и получили целую любовную переписку. Тут и признание в любви, назначение дат... Продолжайте. Я не понял, уважаемый. Я, конечно, соболезную вашему горю, но у нас тут вообще-то совещание. Прости, дорогой, все понимаю. Будет от меня что-то надо, только скажи. Это вам. Уберите это немедленно. Не обижайте, я от сердца. Найдите этих тварей. Мужики, чтобы все по справедливости. Не мешайте работать, я вас прошу. Мы все найдем, не переживайте. Давайте, давайте. Спасибо за понимание. Сокол, ты что, персики припрятал? Чего? Я не ел еще в этом году. Вы угощайтесь. Чтоб без спроса ничего не брал. Ясно? Ну, ладно. Так, книга. Надо найти того, кто писал Марии. А-а, не получится. Бумажки эти, на которых номера читательских написаны, вырваны? Ну, а ножки у тебя не вырваны. Нужно сходить в ХГУ, выяснить. Есть еще одна зацепка. Писали двумя карандашами. Один наш, конструктор, мягкий, а второй, я таких и не видел раньше. В книге остались фрагменты стружки, они розами пахнут, поэтому карандаш явно импортный. Причем не чехословацкий, а что-то совсем капиталистическое. Импортный – это хорошо. Это мы точно найдем. Угощайтесь. Основу карандашной промышленности СССР заложил американец Арманд Хаммер, большой друг советского правительства, кавалер ордена Ленина, красный миллионер. В 1926 году Хаммер построил в Москве карандашную фабрику, позже носившую имена американских борцов за права рабочих Сакко и Ванцетти. Но борьба с неграмотностью в те годы шла настолько успешно, что карандашей не хватало, и их приходилось завозить из-за рубежа. Дефицит удалось побороть лишь после войны. В 80-х в СССР работали уже 4 карандашные фабрики, 2 в Москве, по одной в Томске и Славянске. Уже никто не использовал дорогие породы деревьев, зато и цены стали доступнее – 2-3 копейки. И объемы производства выросли – до 300 миллионов штук в год только на одной славянской фабрике. Впрочем, ценители качества охотились за импортными карандашами – легендарным чешским Кохинором или более редким Фабером. И чего вы хотите? Хочу знать, кто брал книгу «Смерть Артура». У нас сегодня уже спрашивали по поводу этой книги. Формуляры и заявки на выдачу я отдала вашему коллеге. Какой коллега? Ну, кавказец, грузин какой-то или типа того. С усами? Хидиев? Ой, я не помню. В форме был. Нет, без усов. И шрам вот здесь. Саш, позвони в отделение и узнай, кто это мог быть. И узнай, где Хидиев старший. Хорошо. А без ваших карточек вообще никак нельзя узнать, кто брал книгу. Почему же нельзя? Можно? Роман «Смерть Артура» Томаса Меллори. Заунывный рыцарский роман читателей не густо. Вспомните? Вспомню. Но сейчас у меня обед. Так прекрасно. Давайте за обедами расскажете. Приглашаю вас. Оксана. Оксана. Ну, на весь обед я список не растяну. Там тех читателей. Маша, аспирантка, фифочка такая. И Миша Тихоненко. Миша Тихоненко. А кто таков? Студент из ФАКа. Они с Марией в один зал ходят. Часто вместе сидят, но за разными столиками не общаются. Угу. Хотя раньше так общались, до скандалов доходило. Как-то в ноябре 80-го пришел к нам какой-то тип. Опа! Это что такое? Султан! Ты что здесь делаешь? Ну-ка пошли. Не трогай ее! Че? Не трогай ее! Ты кто такой, сопляк? А ну-ка иди сюда! Не трогай! Сюда иди! Ты что с ней здесь сделал, а? Не надо! Ты что с ней здесь сделал? Не надо! Я тебя спрашиваю, что значит ничего? Я тебя сейчас убью здесь. Послушай сюда. Подойдешь к ней, я тебя посажу. Заговоришь с ней, я тебя посажу. Прикоснешься, клянусь, мама родная не узнает. Ты меня понял, тварь? Не трогай его, животное. Рот закрой. А теперь скажи, что услышал меня. Услышал? Да. Мразь. Давай домой иди. Этот мужчина? Да, это он. Павел Иванович. А. Из наших, разумеется, никто в библиотеку не приходил. Хидиев старший из гостиницы выехал в неизвестном направлении. Обеда, я так понимаю, не будет. Ясно. Понимаю, что поступаю не по-рыцарски. Но обязательно компенсирую ужином. Работа. Погнали. Погнали. В лесу под Харьковом найдено два обгоревших тела. Все указывало на насильственную смерть. Руки жертв перед смертью были связаны. У мужчины была проломлена голова. Его зарезали кинжалом. Женщине отрезали нос. Личности убитых установили. Султан и Мария Хидиевы. Выяснилось, что супруг ревновал молодую жену и не беспочвенно. Мария вела переписку при помощи библиотечной книги рыцарского романа Томаса Меллори. Его в библиотеке брали только Хидиева и некий Михаил Тихоненко. И что вы думаете по этому поводу, Артем? Ну, мне кажется, линия ревности перспективная. Ну, скажем, роман. Хидиев узнает об измене, пресекает. И внешне все спокойно, а они в это время переписываются с помощью книги. И кто же убийца в таком случае? Любовник. Мистер Палисандровый Карандаш. Ну, зачем убивать мужа, понятно. Но ведь убита и Мария. Как же так? И кто опережает сыщиков? Да, следствие пришлось бы разделить на две линии. Параллельно искать Кидиева-старшего. Похоже, что он был в библиотеке. И, конечно же, наведаться к Тихоненко. Этот гражданин, скорее всего, и есть наш убийца. А Миша, наверное, домой уехал. Вот, а ключи всегда оставляют. Так что ищите, что нужно. Мы, кажется, уже нашли. Смотрите. Пахнет розой. Угу. Палисандр, розовое дерево. Карандаш из него. Мы пришли по адресу, этим пометки и делал книжки. Он, кстати, швейцарский. Его дядя-дипломат привез как подарок. У нас уже весь факультет наслышан об этих карандашах. А Миша очень много рисует. Интересуется оружием? Я сейчас покажу. Вот тут была коллекция. Не знаю, здесь стояли мечи, здесь шпаги. Вот карманный кистень. Его раньше разбойники в рукавах носили. Угу. Саш, найди понятых и вызови Варченко. А это что такое? Это от мизерикортии. Чего? Реконструкция старинного рыцарского оружия. Ага. Изготовление холодного оружия. Так это же в исторических целях. Движение исторической реконструкции зародилось в СССР в середине 70-х, хотя первые воспроизведения сражений 1812 года проводили еще при Николае I. Основой движения стали профессиональные историки и любители. Вплоть до конца 80-х большая часть реконструкторов занималась эпохой наполеоновских войн, реже средневековьем. Начинали просто с того, что собирались на местах боев в костюмах, часто из запасников театров, постепенно осваивали производство оружия. Из-за этого у многих реконструкторов возникали проблемы с законом. 222-я статья Уголовного кодекса УССР грозила энтузиастам тюремным сроком до 5 лет за изготовление, ношение и сбыт холодного оружия без соответствующего разрешения. К сторонникам нового увлечения настороженно относилась не только милиция. В лучшем случае их считали инфантильными романтиками, а то и опасными сумасшедшими. Скоро застынет, но точной формы клинка не гарантирую, только габариты. На окне следы проникновения. Да лазают же по вечерам, ну кошмар просто. Орешки. Вот гад. Водит нас за нос. Хидиев был тут. Или Тихоненко любит орешки. Миша? Да у него же сыпь от них. Ну, диатез. Павел Иванович! Павел Иванович! Что? Из управления звонят. Что там? Руслана Хидиева видели на даче в Корапово. Понял. Заводи машину, сейчас будем. Ну, что там? Длина клинка и профиль в сечении соответствуют ранам на телах Хидиевых. Похоже, этим и порешили семейство. Понял. Спасибо. Погнали, Саша. Думаете, брат свое расследование провел? Возможно. Но у него же нет информации, которой владеем мы. Не знаю. Стоять! Тихо, тихо, вверх! Тихо! Тихо! Сами приехали! Сами. Слушай. Тихо. Давай поговорим. Говори. Пацан у тебя? Да, у меня. Живым не выйдет, даже не проси. Я хочу с ним поговорить. Говорит ни о чем, так все ясно. Слушай, ты же не хочешь, чтобы мы о том, что у тебя в семье произошло, при людях говорили? Ну это нехорошо, стыдно, да? Давай я зайду. Оружие я брошу. Смотри. Все. Бросаю. Давай! Руки опустить можно? В дом зайдем? Давай! Извините, умыкнул улику. Уж больно кистень понравился. Сотов. В следующий раз не повторится. Давай в дом. Вот это письмо от Марии к Тихоненко. Миша, нам надо все прекратить, тебе угрожает опасность, прости, ну и так далее. Вот, читайте сами. Да, их связь можно считать полностью доказанной. Хидиев-старший хотел расправиться с обидчиком сам, по своим законам. Угу. Ну, как он узнал о Мише? Так ведь он присутствовал, когда книгу нашли, когда расшифровали их переписку. Для опытного опера задачка в 2 хода. Тихоненко, подозреваемый, я с письмом как уликой, дело его плохо. Этот мужик меня похитить хотел, не знаю зачем. Мы были у тебя в общаге, видели ножны от Мизерикордии, знаем о переписке. В общем, знаем все. Все знают, в чем ко мне претензия. Этот мужик меня убить хотел. Месть кровная, в чем от меня надо? Как что, братишка? Двойное убийство на почве ревности на тебе. Ничего подобного. Я Марию не трогал. Что ты говоришь? Что ты теперь скажешь? Ладно. Ладно, я все вам расскажу. Только я предупреждаю, что доказательств у меня мало. С чего начать? Где оружие? Кинжал? Ну, там в лесу. Забираю его. Подъем. Там еще пенек поросший был. Вот на этот похож. Серега, посмотри. Стой тут. Вот, нашел. Удивительная штука, не правда ли? Вроде как для убийства, но убийство непростого. Знаете, что такое мизерикордия? Что? Это милосердие. Пощада на французском. Даже не думал, что используют по назначению. Так это ты из милосердия двоих убил? Его нет. А ее я вообще не трогал. Тут еще записка должна быть в ткани. Может, выпала? Моей смерти прошу винить только меня. Миша сделал это из милосердия. Я сама просила убить меня. Я таких записок 500 штук тебе напишу. Я же говорил, у меня мало доказательств. И больше ничего сказать не могу. Павел Иванович, я не пойму, чего мы тянем. Улики есть, все сходится. Давайте дело в суд передавать. Ты говоришь, что прям точь-в-точь, как прокурор области. Слушай, отвечу тебе, как и ему. А мотивы? Почему Тихоненко все обставил, как ограбление? Откуда он знал детали розыска банды угонщиков? А почему убил любимую женщину? В книге, которую мы нашли, судя по их переписке, которую они вели довольно бойко, они любят друг друга. Ну вот пусть судья и объясняет. Все спорите. А я принес выводы почерковедов по записке Марии. Ну и как мы это судье объясним? Записка написана рукой Марии. Вот сверили с известными образцами. Убил из милосердия? Что это значит? Знаете, зачем носили мизерикордию рыцари? Вот. Для того, чтобы добивать врага. Избавление от страданий. Вот для чего. Так, подождите. Хидиев убит тупым предметом. А у жены колотое ранение в сердце. Смерть быстрая. Погодите, я понял. Ведь у нее же были еще раны. А где материалы? Это все заключение судмедэксперта. В них все дело. Да? Надо смотреть. Значит, на слово вы мне не поверили. Понадобилась экспертиза. Работа такая. Да и история, согласись, необыденная. Ну вот мы здесь. Ты просил привести тебя на место убийства, чтобы рассказать нам правду. Я могу тебе верить на этот раз. Слово чести. Вы зря смеетесь. Честь – это главное, что есть в человеке. И очень жаль, что мы забыли о рыцарских представлениях. Ладно, ладно, мы поняли. Кто убил Хидиева? Начнем с Марии. Мария была второй, а вот этот гад первым. И да, это я его порешил, я это признаю. Хоть и не хотел. А Марию я не убивал. Так как не убивал? Ты же нам сам записку под нос совал. Убил из милосердия. Говорю же, не я. Хотя чисто формально я. Тут надо все сначала. Давайте я сначала все расскажу, иначе не поймете. Давай, начинай. История банальная. Она красивая, свободолюбивая девушка. У нее муж, семья. И тут я, студент. Макароны по праздникам, ветер в голове, средневековые побрякушки, да и романтики выше крыши. Короче, начались наши метания и страдания. А там и муж узнал. А теперь слушай меня внимательно. Подойдешь к ней, я тебя посажу. Заговоришь с ней, я тебя посажу. А прикоснешься, клянусь, мама родная не узнает. Ты меня понял, тварь? Не трогай его, животное! Рот закрой! А теперь скажи, что услышал меня. Услышал? Да. Мразь! И мы расстались. Но виделись в зале, и вскоре наши чувства всплакнули с новой силой. Спасибо. Уже уходишь? Угу. Держи. До свидания. Я придумал, как общаться с помощью книги. Спасибо. Пожалуйста. У нас был настоящий средневековый роман. Знаете, как в истории про Абеляра и Элоизу. Да, я помню эту историю. Там еще в конце родственники Абеляра кастрировали. Появись бы немного позже, и братец мужа мог бы это повторить. Я, конечно, не Абеляр, и платонического романа не было. Дошло и до постели. Встречались у тебя? Тут, на даче. Дома соседи, а в общаге какой-нибудь тип. Как вас Хидиев вычислил? Mea magna culpa. Чего? Я прокололся. Во время свидания читательский билет посеял. Дальше все ясно. Ревнивый муж узнает об измене, наказывает неверную жену. Пылкий любовник мстит мужу. Только вот непонятно, как о расправе над Машей узнал Тихоненко. У нее дома его в тот день не было, соседи его не видели. Кое-что слышали? Точно, звон стекла. Маша была в спальне. Разбила стекло, открыла дверь, позвонила. Меня не было. Трубку взял комендант. Мишка, ну ты где был? В кузнице. Смотри, что мне мужики помогли выковать. Это же настоящая мизерикордия. Ой, дурак ты, Мишка, посадят тебя за это. Вот настучит кто-то и посадит. Ой, да ладно тебе, что ты пришла? А, да, тебе там какая-то баба звонила, сказала, что... Ой, он уже обо всем знает и на этом связь оборвалась. Ну что ты опять натворил? Замужнюю какую-то закадрил? Ничего. Миш, Миш! Я побежал к ним домой. Понял, что там никого, и на дачу. Приехал на попутки. Вижу Нива во дворе. Что, дорогая, нравится тебе, да? Вижу, нравится тебе. Да? Очнулся. Очнулся, мразь! Ланселот, сука, позорный! А я тебе говорил, пожалеешь? Говорил! Спался! Так ты мне молчать здесь собрался, да? Ты что, смелый такой, а? Ну, сука, на! На! Вот. Ты этого хотела, да, сука? Смотри! Смотри, я сказал! У нас в горах тебя бы камнями закидали. А есть еще одна хорошая традиция. Чтобы, сука, все твой грех видели! Ай, да. Нравится тебе, да? Еще скорую вызову. Нет! Не смотри на меня! Я уродина! Я тебя и такой любить буду. Ты что, не понял, что тебя посадят? А хуже, его брат тебя убьет. Ну ничего, выйду и будем вместе. Посмотри на меня. Готов видеть это каждый день. Все будут на меня тыкать пальцем и говорить, шлюха, без носа. Не буду! Мария просила убить ее. Она не хотела жить с такими уродствами. И тут появилась моя единственная защита. Это записка. Если любишь меня, сделай так, как я тебе скажу. Чтобы подумали, что это бандиты меня убили. Муж за ними гонялся. Чтобы жалели меня, а не презирали. Найди бумагу. Мужа посади в машину. Тело проткни ножом через сиденье. Тело отвези в лес, подожги машину, брось. Возьми записку, чтоб тебя не посадили. А сейчас убей меня. Мишенька. Рыцарь мой, нам просто не повезло. Сколько просидела я в этом подвале, не помню. И что делал, потом смутно. Посадил их в машину, имитировал ограбление, отвез в лес. Это сложнее всего было. Я водить-то не умею, так еле-еле. Там все и закончилось. И что теперь? Хорошего мало. Это только в рыцарских романах хороший конец. А в Уголовном кодексе не все так радужно. Поехали. Адвокат пытался убедить суд, что убийство Хидеева было совершено в состоянии сильного душевного волнения, вызванного противоправными действиями потерпевшего. Но суд такая квалификация не устроила, в нее не вписывалось убийство Марии. Так что Тихоненко получил 10 лет за двойное убийство. Статья предусматривала от 8 до 15 и даже смертную казнь. Милосердно? С точки зрения судебной практики, да. Тихоненко вышел в начале 91 года. Стал оружейным мастером. Его ножи разлетались у знатоков на ура. Умер за работой. Ни жены, ни детей.